Накануне. Хувей принял решительные меры, чтобы Ху Фэйцин не просиживал над лисьей картой круглыми сутками. Он усадил за карту недопёска и велел ему глядеть в оба. Сяоху был сообразительный и быстро запомнил нужные цвета и формы. Если на карте появится что-то незнакомое, он тут же забьет тревогу. Это было очень важное поручение, а недопёсок любил очень важные поручения. Так что Хувей был уверен, к делу Чернобурка подойдет со всей ответственностью. «Твой отец может еще год не выдвинется», — объяснил Хувей. «Что бестолку в карту пялится? А недопёску все развлечение, хоть перестанет подкопы рыть», — добавил он, фыркая смехом. «Я бы особо не надеялся», — покачал головой Ху Фэйцинь, заметив, что лапы у недопёска выпачканы свежей землей. Ху Фэйцинь осознал, что войска Небесного Императора выдвинулись, даже раньше, чем недопёсок заголосил, поднимая тревогу. Военные барабаны, гремевшие, не переставая, вдруг разом смолкли. Ху Фэйцинь сбросил оцепенение. Он вот уже несколько дней медитировал и подошел к столу, на котором была раскинута лисья карта. Недопёсок негромко подвывал, тыча лапой в верхний правый угол карты, где беспрестанно вспыхивали красноватые огоньки. «Воспользовались небесными вратами», — сказал Хувей, кривя рот. «Что ж, у нас будет время разослать предупреждение великим семьям. Фэйцинь?» Ху Фэйцинь глубоко задумался, разглядывая карту. Красные огоньки отличались по форме и оттенкам. Он предположил, что багрово-красные принадлежат богам. Не слишком много их было, всего 12, по количеству богов войны. Насколько он мог судить по расположению красных огоньков, каждый из 12 генералов вел часть войска. Три кроваво-красные точки в центре войска — это его отец и братья. Еще одна, явно принадлежавшая кому-то из богов, поскольку была яркой и жирной, вела себя странно, хаотично перемещаясь среди небесных войск, а иногда и вовсе пропадая с карты. Ху Фэйцинь подумал, что этот бог передает войскам приказы небесного императора. Судя по скорости перемещения, это мог быть бог ветра. Остальные точки принадлежали солдатам. Они ничем не выделялись из остальных. По мере продвижения красные точки растягивались. «Хочет встать от края до края», — презрительно фыркнул Хувей. Ху Фэйцинь загодя раздал главам великих семей зачарованные бронзовые зеркала. Действовали они так же, как небесные, и могли в нужный момент превратиться в портал. Ху Фэйцинь объяснил, что от них требуется, и верховные демоны подчинились. Вначале они должны были выставить небольшие отряды, чтобы продемонстрировать единение демонов. А если что-то пойдет не так, то через зеркала можно вызвать подкрепление или отступить. Достаточно лишь подбросить зеркало в воздух. Главы великих семей собрали демонстрационные отряды. Из лучших демонов и вооружали их лучшим демоническим оружием. И каждый глава втайне от прочих распорядился, чтобы они глаз с Хушеня не спускали. Если что-то не заладится с первоначальным планом, то хватали его и отступали. И каждый надеялся проделать это первым. Ху Цзин не был исключением. Безопасность его детей была для него превыше всего. Поэтому в лисьем отряде были сплошные дядюшки Ху, демоны старые и опытные. У каждого было 9 хвостов. Каждый участвовал хотя бы в одной из небесных войн. Так что знал, чего ждать и как реагировать. Дядюшки Ху клятвенно пообещали скрутить Хушеня и наследника Ху, если дело жареным запахнет, и утащить в безопасное место, к цепи вулканов. Остальные лисы, вооруженные до зубов и зубами тоже, поджидали в вырытом ими подземном туннеле у границ мира демонов. Но все это держалось в тайне от Ху Фэйциня и Хувея. «Дойдут к завтрашнему полудню», — сказал Ху Цзин, глядя на ползущую по карте красную кляксу. «Отправляйтесь спать». Ху Фэйцинь не думал, что сможет заснуть. Он был слишком встревожен. Хувей ухватил его за бок и держал, чтобы не ворочался. «Просто лежи тихо и заснешь. Бери пример с недопёска». 5 черно-бурых хвостов торчали из-под кровати. Оттуда же доносилось посвистывание. Ху Фэйцинь не мог лежать спокойно. С Хувеем можно было не притворяться уверенным в себе лисом, на которого лисы-оборотни молиться готовы. Он страшно волновался и никак не мог взять себя в лапы. Грядущее было туманно. Произойти могло что угодно. Если план не сработает и придется сражаться, Ху Фэйцинь заскрежетал зубами. Хувей протянул руку и зажал ему челюсть. «Тьфу ты! У меня от тебя шерсть дыбится!» Ху Фэйцинь отпихнул его руку. Мысли у него были неясные, теснились в голове, подступая всем скопом. Он понимал, что нужно что-то сказать Хувею, что-то важное, потому что завтра неизвестно, что будет завтра. Он разжал челюсти, сведенные судорогой, и промямлил. «Может, ты не считаешь, что я был хорошей лисой?» Хувей удивленно выгнул бровь. «Я этого не говорил. И что это еще забыл?» «Может, ты не считаешь, что я был хорошей лисой?» — опять сказал Ху Фэйцинь. «Но я...» Хувей не собирался слушать всякие глупости и прижал ему к рту подушку. Недопёсок безмятежно спал под кроватью, даже не подозревая о том, что происходит над его головой. У него на завтрашний день были грандиозные планы. В то время как лисы сидели над картой и спорили об очередности наблюдения за небесным войском, в лисьезнахарских покоях тоже было неспокойно. Ху Сюань была взволнована и расстроена одновременно. Небесные войска подошли раньше, чем она успела доделать эликсир для Ху Фэйциня, который сгустил бы его ци и сделал ее маневреннее. Пока они дожидались начала небесной войны, Ху Сюань придумала и сварила пилюлю, способную сдерживать в Ху Фэйцине силу Бога, но не запечатывать ее. Пришлось поломать голову над пропорциями ингредиентов, но в итоге пилюля вышла просто шедевральная. Ху Фэйцинь с благодарностью принял ее и скоро научился менять природу собственных духовных сил по одному мановению пальца. Теперь можно было не опасаться, что он случайно развоплотит кого-то из демонов во время сражения с небожителями. Но поскольку все оковы пропали, теперь и тьма оказалась на свободе. Баэ никак не отреагировал на перемены. Даже не пошевелился, когда небесный обод пропал. Ху Фэйцинь настороженно выжидал. «Теперь мне ничто не мешает», — проговорил Бай-э. «Тебя спасти, если дела примут скверный оборот. Вряд ли стоит всецело полагаться на твой план. Он не безупречен. Мне не хочется потерять такой ценный сосуд. Поэтому я вмешаюсь, если тебе будет грозить смертельная опасность. Не беспокойся. Сознание твое я захватывать не буду, я ведь дал слово». Бае вытянулся как человек или лис, который до этого лежал, свернувшись клубком, а теперь потягивался, чтобы расправить затекшие ноги. Черный полукруг огибал золотое ядро, не касаясь его. «Я сам справлюсь», — возразил Ху Фэйцинь, слегка расслабившись от того, что тьма ничего не предпринимает. Бае едва слышно хмыкнул. «Сюань?» позвал Лао Лун, опускаясь на колени возле стола и обвивая ее плечи руками. Ху Сюань была так поглощена работой, что не сразу его заметила. Котелок пыхтел над лисьим огнем. Горки пилюль высились на столе. Каждую минуту из ловких пальцев лисьего знахаря к ним подкатывалась новая. «А, Лун Ван», — отозвалась Ху Сюань. Лао Лун развернул ее к себе лицом и поцеловал. Взгляд Ху Сюань напряженный и сосредоточенный смягчился. «Небесные войска подойдут к границам не раньше полудня. Наши уже начали выставлять дозоры». «Наши?» — выгнула бровь Ху Сюань. «Демоны», — исправился Лао Лун. «Лисы хотят выдвинуться последними». «Это вполне логично, поскольку главнокомандующий — лисий бог. Лисье Дао вообще-то запрещает Ху Шэню появляться на поле боя. Он должен руководить из арьергарда. Но вряд ли А Фэй на это согласится. Я слышала, отец даже предлагать ему это не стал. Арьергард. В военном деле войска прикрытия». Лао Лун покивал, подбираясь еще ближе. Руки его уже обвивали все тело Ху Сюань. Губы исследовали шею. «Лун Ван», — повела плечами Ху Сюань. Лао Лун вздохнул. «Скажешь, это не то, чем стоит заниматься всю ночь напролет, накануне судьбоносного сражения». Ху Сюань поёрзала, разворачиваясь к нему лицом. Глаза ее по лисье мерцали. «Я скажу», — возразила она, кладя ладони на лицо Лао Луна, «что это именно то, чем только и стоит заниматься всю ночь напролет, накануне судьбоносного сражения. Лун Ван, да ведь до ночи еще далеко». Лао Лун с хитринкой улыбнулся. «Если хочется все успеть, начинать стоит пораньше».